Если бы он не видел этот фильм и не имел воспоминаний о нем, он бы выложился на все 100 ради главного героя. В конце концов, это была великолепная постановка с возможными инвестициями более 150 миллионов долларов. В наше время это, безусловно, лучшая голливудская инвестиция, и боюсь, бесчисленное множество людей поддалось бы искушению. Прыгать или не прыгать в эту яму, он находился в затруднительном положении. Ему выпала редкая возможность сыграть главную роль в лучшем спектакле, но память тревожно напоминала ему, что это может оказаться ямой, из которой он не сможет выбраться. Говоря прямо, Мэтью держался за небольшой шанс, что если он присоединится к проекту, то, возможно, это что-то изменит. Может быть, это сработает. Фильм не обязательно должен был иметь огромный успех. Если он мог приносить прибыль, его последующее развитие было бы гораздо более плавным. Мэтью подошел к двери отдела финансов и принял решение, что проект по созданию мешанины монстров все еще находится на столе Стивена и Универсал, и ему потребуется время, чтобы перейти к стадии планирования, поэтому лучше подождать, пока не будет закончен «Царь Скорпионов». И Стивену он может не понравиться в качестве главного героя, в конце концов, он не очень известен и влиятелен. Постучав в дверь и войдя в финансовый отдел, Мэтью расписался в получении 180 000 долларов на банковский счет после вычета комиссионных агента. Было очень приятно снова стать богатым и ходить с негнущейся спиной. Ничего не поделаешь, часто без денег не обойтись. Когда к началу съемок поступило еще 200 000 долларов, Мэтью решил, что пришло время заменить часть оборудования, особенно автомобиль. Подержанный Форд был уже слишком стар, его пора было отправлять на пенсию. Он уже давно думал об автомобилях, и если бы у него не было дел, он бы уже давно купил себе новую машину. Иногда, когда у него был перерыв, он просматривал в интернете последнюю информацию об автомобилях, просто чтобы расслабиться, и уже даже выбрал модель, которую хотел купить. Покинув агентство «Ангел», Мэтью отправился прямо в магазин BMW 4S, расположенный недалеко от Северного Голливуда, и взял внедорожник BMW, который не так давно был запущен в производство, первое поколение BMW X5, который он так часто видел в интернете. Что касается подержанного Ford, то он сразу же избавился от него по сниженной цене в 2500 долларов США. Остальные деньги Мэтью откладывал на черный день. Что касается пересадки с необычайно потрепанного старого Ford на роскошный автомобиль вроде BMW X5, то он не испытывал никакого дискомфорта. Деньги были заработаны трудом и, конечно, потрачены с удовольствием. С другой стороны, разве не этого он хотел, когда впервые попал в Голливуд? Возможно, это было безвкусно, даже вульгарно, но он не был по своей природе артистичным и, как другие голливудские звезды, стремился к блеску и гламуру жизни и наслаждался ими при возможности. Ради чего еще он так усердно работал? Чтобы стать великим актером, Мэтью прекрасно знал, что у него нет такой способности и, что еще важнее, такого желания. Некоторое время после этого Мэтью тренировался по утрам, изучал свою роль после обеда и репетировал движения с другими актерами. Маленький состав, как называла их Хелен, не слишком суетился, в конце концов, он был ведущим человеком с полной поддержкой двух продюсеров. Только в начале сентября, когда фильм находился на последних стадиях подготовки и съемки вот-вот должны были начаться, Мэтью дождался новостей о возвращении Бритни в Лос-Анджелес, поскольку она застряла в Нэшвилле после съемок клипа на песню из ее предстоящего альбома из-за проблемы с авторскими правами и только сейчас закончила работу, готовая вернуться на очень короткий отпуск. Глава 155. В небе ярко светило полуденное солнце, листья на обочине дороги были неподвижны, внезапная жара избавила улицы от пешеходов, вокруг дома Мэтью никого не было, а случайные папарацци, которые раньше преследовали его, перестали беспокоить его из-за недавнего снижения популярности и неинтересной личной жизни. В итоге Мэтью не стал настоящей звездой и не обладает достаточной долгосрочной привлекательностью. Черный автомобиль свернул со стороны Северного Голливуда и медленно подъехал к обочине. Через некоторое время, когда вокруг не было никакого движения, блондинка вышла из машины и как раз шла к увитой плющом ограде, когда перед ней открылись металлические ворота, и она почти прыгнула внутрь, обняв коренастого мужчину внутри. Казалось, ворота выбили и захлопнули изнутри с громким стуком, рассеяв тишину вокруг них. Внутри высокой ограды трава была усеяна одеждой, а девушка была крепко прижата долговязым мужчиной за железными воротами, когда начался страстный секс. Только из-за палящей жары на улице нельзя было долго находиться, и двое быстро прошли в дом. «Я собираюсь умереть». Бритни лежала на полу, не желая даже пошевелить пальцем, ее голубые глаза запотевали, а из уголка рта бессознательно текла слюна, словно она была агнцем на заклание. «Мэтью, ты хочешь убить меня?» Мэтью, лежавший почти в той же позе на другом боку, повернул голову, посмотрел на Бритни и сказал: «Тебе не нравится, дорогая?» Бритни пробормотала что-то вроде: «Да, очень, но еще один раз, и я действительно умру». Придвинувшись и поцеловав ее в лоб, Мэтью натянул на Бритни одеяло, затем пошел собирать ее одежду. Вернувшись с ними, Бритни уже поднялась с пола и села на диван. Увидев Мэтью, Бритни набросилась на него и целовала его до тех пор, пока ей не стало трудно дышать, затем они расстались. Они сели на диван, Бритни обняла Мэтью, ее руки постоянно бегали по его худощавой верхней части тела, и она сказала: «Ты похудел, но твои мышцы стали тверже и крупнее». Мэтью намеренно прищурил на нее глаза. «Я тренировался, как думаешь, результаты отличные?» «Еще бы». Бритни наконец-то смогла хоть раз прочитать глаза Мэтью, но сказала с широкой улыбкой: «Мне нравится, это так хорошо, что просто улет». Слушая ее, Мэтью начал распускать руки, на что Бритни поспешно отстранилась от него, говоря: «Хватит, я устала». На это Мэтью встал и сказал: «Воды, кофе или чай? Обычная вода, наверное». Бритни встала вокруг одеяла и сказала: «Закройщик предупредил меня, чтобы я следила за своей фигурой и свела к минимуму такие напитки, как кофе». Мэтью кивнул и пошел наливать воду, пока Бритни переодевалась и шла сзади, добавив: «Я еще не обедала». Мэтью передал Бритни ее стакан с водой и сказал: «Почему ты не сказала раньше? Я сейчас все приготовлю». Бритни кивнула, в ее выражении лица появился легкий намек на взволнованность. «Всегда хотела поесть твоей стряпни». Они прошли в сторону кухни, минуя полки в гостиной, и Бритни мельком взглянула на ДВ-камеру, которую Мэтью купил некоторое время назад, и взяла ее с большим интересом. Видя, как заинтересованно смотрит Бритни, Мэтью сказал: «Я использую его в свободное время, чтобы снимать для развлечения и отдыха». Бритни явно играла с видеокамерой ДВ, быстро включила ее, направила камеру на Мэтью и возбужденно сказала: «Я хочу снять, как ты готовишь для меня в первый раз, если ты хочешь». Мэтью вошел в кухню и повернулся к камере. Настало время для шоу «Бог кулинаров». Бритни увидела, как Мэтью открыл холодильник, и с любопытством спросила: «Что ты собираешься приготовить?» «Любовный обед». Мэтью достал из холодильника яйца и помидоры. «Это одно из моих лучших блюд. Я скоро подам его тебе, дорогая». Бритни спросила, выпрямив руку. Камера все еще была направлена на Мэтью. «Это паста». Мэтью, который знает, как готовить итальянские блюда, сказал, взбивая яйца: «Лапша с помидорами и яйцами». Пока Мэтью готовил, а Бритни увлеченно снимала, они разговаривали и смеялись, и атмосфера на кухне была несравненно теплее. Вскоре появилась миска с ароматной лапшой с помидорами и яйцом. Мэтью привычно взял вилку и ложку и подал их в столовую, причем Бритни всю дорогу снимала на камеру. «Вкусно пахнет», — сказала Бритни, дойдя до передней части стола и крупным планом показав лапшу с помидорами и яйцом, стоящую перед ней, после чего передала ДВ-камеру Мэтью. «Снимай и меня тоже». Мэтью слегка отступил назад, чтобы сделать панорамный снимок Бритни, которая, вероятно, была очень голодна и прикончила миску лапши менее чем за 5 минут. «О!» — она сделала победный жест камере, а затем послала Мэтью воздушный поцелуй. «Милый, твоя миска лапши лучше, чем стряпня шеф-повара с 3 звездами Мишлен». Зная, что Бритни намеренно делает ему комплимент, Мэтью не мог не улыбнуться. «Хочешь еще?» «Нет». Бритни покачала головой. «Я хочу сесть на диету в ближайшем будущем». Для знаменитости диета была нормой, Мэтью знал это. Он сам не придерживался ежедневных диет, но при том количестве физических упражнений, он просто не мог набрать вес. Бритни подошла к Мэтью, взяла ДВ-камеру и сказала: «Покажи мне свой дом». Мэтью повел Бритни по дому, а поскольку Хелен ранее слишком бурно отреагировала, он не стал упоминать, что здесь произошло убийство. По его мнению, такой персонаж, как Бритни, либо не обратит внимания, либо будет шокирована и напугана. Вернувшись в гостиную, Мэтью спросил: «Как тебе дом?» «Отличный», — Бритни добавила. «Особенно с забором за пределами двора, чтобы мы могли уединиться. Мэтью слегка кивнул, Бритни наконец-то умела наблюдать и думать. На самом деле, в этот раз, когда она вернулась из Нэшвилла, Мэтью мог сказать, что Бритни повзрослела немного больше, чем раньше. Возможно, его наставления при каждой встрече и ежедневные напоминания по телефону сыграли какую-то роль. Бритни выключила ДВ-камеру, потянулась и сказала: «Пойдем спать». Мэтью остановил ее, резко поднял на руки под ее веселые крики, и они вместе пошли в спальню. Вдвоем они ничего не делали, только обнимались и тихо засыпали. Сон продолжался почти до 3 часов дня, и после короткого скраба Бритни спросила: «Разве тебе не нужно сегодня идти в спортзал и на съемки? У меня сегодня отдых». Мэтью провел ее в гостиную, а съемочная группа снимает в следующий понедельник. Бритни кивнула: «Хорошо, что съемки проходят в Лос-Анджелесе, иначе мы бы снова расстались». Услышав ее слова, Мэтью вспомнил о чем-то и спросил Бритни: «Дорогая, я сменил дом, и он хороший и уединенный, почему бы тебе не переехать сюда?» Бритни открыла рот, чтобы сказать «да», но подумала о своей работе, заколебалась и медленно покачала головой. «Мэтью, я бы хотела, но...» Она не знала, как сказать, но сейчас неподходящее время. Мэтью более или менее разочарован, но не принял это близко к сердцу, взял на себя инициативу, чтобы утешить. «Не торопись, когда сочтешь это уместным, можешь приходить». Бритни была в немного подавленном настроении. «Не волнуйся, Мэтью, это будет скоро». Видя это, Мэтью взял на себя инициативу сменить тему и спросил: «Когда выйдет новый альбом?» «В следующем месяце». Бритни была еще более подавлена, когда вспомнила о новом альбоме. «Как только он выйдет, я снова буду в дороге, так что, вероятно, я буду летать по Северной Америке и Европе более 8 месяцев, и, возможно, поеду в Азию. Я приду навестить тебя, когда смогу», — сказал Мэтью. Бритни была не в лучшем настроении и сказала низким голосом: «А еще мне нужно будет готовиться к следующему туру в ближайшее время». Она наклонилась к Мэтью, ее глаза, казалось, слезились. «Мэтью, мой рабочий график уже расписан на 2 года вперед». Мэтью не знал, как утешить ее. Из того, что он узнал за последние 2 года, все популярные поп-звезды были настолько заняты, что у них почти не было личного времени. «Все в порядке, милая». Он обнял Бритни и нежно погладил ее по спине. «С учетом того, что сейчас повсюду международные рейсы, мы можем видеться в любое время». Бритни энергично кивнула, потянулась к лицу Мэтью и крепко поцеловала его, словно в последний раз. Время летело незаметно, небо за окном темнело, а Бритни, как обычно, не осталась на ночь и ушла еще до 9 часов. Проводив Бритни, Мэтью стоял во дворе, смотрел на мерцающие звезды в темном ночном небе и вдруг вздохнул, а в голове само собой прозвучало: «Если хочешь сиять, нужно что-то отдать. А как насчет жертв голливудских звезд? Личная жизнь, личное пространство, личное время? Возможно, нужно что-то большее, более весомое». Он отвел взгляд от звезд на небе и вернулся в дом, наскоро привел в порядок захламленную гостиную, включил телевизор и видеомагнитофон и продолжил важнейшую ночную практику пародирования. Теперь, когда он встал на путь актерства, он будет стремиться стать одной из тысячи сияющих звезд, а возможно, станет ярчайшей среди остальных. Выходные прошли в мгновение ока, и после 2 дней, проведенных с Бритни, Мэтью прибыл в Warner Studios к началу новой недели для съемок фильма «Царь Скорпионов». Глава 156. Стоя в студии, Мэтью смотрел на лук в своей руке и терпеливо ждал у палатки, где проходили съемки. Ему нужно было проникнуть внутрь позже. Помощник режиссера в наушниках стоял рядом, ожидая сигнала изнутри, прежде чем подать ему сигнал рукой. После долгого ожидания никакого уведомления не последовало. Помощник пожал плечами и несколько раз жестикулировал. Мэтью примерно понял, что сцена внутри еще не была снята. Он опустил свой лук, а другой ловко вставил 3 стрелы странной формы обратно в колчан за спиной. Звуки разговора Чака с актерами внутри палатки дали понять Мэтью, что сцена не будет сниматься некоторое время. Вдруг сзади поставили стул, а затем раздался голос его ассистентки Миры: «Передохни, ты уже полчаса стоишь». Не возражая, Мэтью передал лук Мире и сел на стул. Конечно, было бы ложью сказать, что он не устал. Он приехал в студию сегодня утром менее чем в 4 часа, чтобы сделать макияж, хотя съемочная группа предоставила главному мужчине чрезвычайно профессионального гримера и помощника гримера. Было уже близко к 8:30, когда он закончил, а съемки официально начались в 8:30, прошло уже более получаса, а первый кадр все еще не был закончен из-за различных условий. И не только это, но и снаряжение, которое он нес, от простых кожаных доспехов до лука и длинного ножа, который без лука весил 30 фунтов. Хорошо, что он тренировался бегать по пересеченной местности с гирями, иначе он бы к этому времени запыхался. Мэтью подождал немного, подозвал помощника режиссера и спросил, что там происходит. Помощник беспомощно указал на палатку. Актер, привязанный к столбу, плохо играет. Мэтью кивнул и больше ничего не сказал, спокойно ожидая. Актер, привязанный к столбу, был ему незнаком, но он знал, что это тоже клиент из агентства «Ангел». Вскоре съемки начались снова, Мира убрала стул, а Мэтью, с луком в руках, снова нацелился и приготовился стрелять, на этот раз без проблем, он увидел сигнал помощника режиссера и одним шагом метнулся в середину палатки, согнул лук и установил на тетиву стрелы, три стрелы, связанные вместе, были немедленно выпущены им. Такой вид стрельбы тремя стрелами в одной тетиве, Мэтью не знал, реально это сделать или нет, но он все равно не мог этого исполнить, поэтому мастер по реквизиту закрепил две другие стрелы, в то же время, поверх одной стрелы. Несмотря на это, стрела была выпущена совершенно не по центру, а поскольку бутафорский лук был очень мягким, она отлетела не более чем на 10 метров и упала на землю. Однако это не повлияло на ход съемок, для такой сцены нужен был только кадр с персонажем, выпускающим стрелу, а враг, погибший под стрелой, полностью зависел от постредактирования. На этом съемки не закончились. Мэтью выполнил задуманную последовательность действий, увернувшись от удара мечом и вытянув свой лонгбоу в левой руке в сторону головы мужчины, что было хорошо отрепетировано на тренировках, и актер упал на землю с нужной долей самоотдачи. Затем Мэтью опустил лук, достал острый клинок на поясе, блокировал косой удар, затем ударил ногой другого солдата, который налетел на него, повернулся и взмахнул мечом, выглядя так лихо, что актер, пытавшийся обойти его с фланга, упал на землю с закрытой шеей, что уже не было заранее разработанной рутиной. Несмотря на продуманные декорации, это длинный кадр, который требует от актера усердия. Предварительный план фильма предполагал получение рейтинга PG-13, поэтому сцена была снята практически без использования искусственной плазмы и тем более сцен с отрубленными конечностями, кровью и мозгами, летящими вместе. Снято. Чак крикнул, чтобы остановить съемки, а затем объявил. Сцена снята. Мэтью собрал свое оружие и передал его Мире, когда Чак вошел на съемочную площадку и сказал Мэтью. Отличная экшн-сцена. Рядом с ним стоял Тим Мэтсен, и Мэтью просто продал его. Это все из-за блестящего дизайна Тима. Это не совсем комплимент. Тим Мэтсен разработал это сочетание ловкости и силы специально для того, чтобы объединить его физические характеристики, особенно гибкость шага и хорошую координацию, что было идеально для съемок крутых экшн-сцен. Во время репетиции Тим снимал его на видео, чтобы найти недостатки в дизайне движений, чтобы со временем улучшить его, и в то время Мэтью считал, что результат был просто прекрасным. После небольшого перерыва для адаптации съемки начались снова, и в этой сцене Мэтью столкнулся с множеством врагов. Был актер, привязанный к столбу в качестве центральной фигуры, а сам он расхаживал по просторной площадке перед камерой, сражался и дрался, один актер за другим падал на землю под его клинком в чрезвычайно кооперативной манере. По сравнению с предыдущими канцелярскими сценами, сцены действия Мэтью были сняты довольно гладко, и хотя многие последующие сцены борьбы были сняты фрагментарно, часто один кадр в 10 секунд или около того, было очень мало НГ, и большинство сцен прошли за один или два дубля. Мэтью хорошо подготовился. Со своего места в дальнем углу съемочной площадки в палатке Хелен стояла вместе со Стивеном и воспользовалась перерывом в съемках, чтобы сказать, было бы трудно снимать так гладко, если бы у него не было упражнений. Стивен одобрительно кивнул. Преданность Мэтью не вызывает сомнений, у него особый талант к экшн-последовательностям. Хелен подняла очки в черной оправе. «Думаю, у него есть видимый потенциал стать звездой боевиков». Стивен на мгновение замолчал, прежде чем открыть рот. Фильмы-боевики, особенно традиционные, уже давно вышли из моды, но новое направление боевиков находится на подъеме. Хелен возразила, например, жанр экшн плюс фантастика, экшн плюс магия получил большой отклик за последние несколько лет. Съемки возобновились. Стивен не говорил, а Хелен держала язык за зубами. Однако Стивен внимательно следил за съемочной площадкой, и Мэтью хорошо подготовился к следующей длинной экшн-сцене, продемонстрировав чрезвычайную ловкость, когда уворачивался от стаи из четырех человек и сверкал клыками, как смертоносная гадюка. Несомненно, игру молодого актера в сцене можно назвать почти совершенной. Стивен не мог не вспомнить о суперпроекте, планируемом Universal Pictures, где был еще не утвержденный на данный момент исполнитель главной мужской роли Ван Хельсинг, никто иной, как высококвалифицированный и исключительно крутой охотник на монстров. Такому персонажу, который, как говорят, является самым храбрым охотником человечества, безусловно, нужен соответствующий актер-мужчина. И Мэтью выглядел подходящим во всех отношениях. Стивен принял решение, что Мэтью может быть добавлен в список кандидатов, даже в качестве приоритетного, и что если «Царь Скорпионов» будет иметь успех, Мэтью сможет накопить некоторую известность или, по крайней мере, стать малоизвестной звездой. Съемки на площадке подошли к концу, и после того, как режиссер Чак объявил перерыв, Мэтью подпер себя бутафорским длинным ножом и слегка задыхался, так тяжела была на нем аппаратура, особенно после длительных съемок подряд, и с почти 30 фунтами снаряжения он чувствовал себя уставшим. Снимая уже более 2 часов, Чак мог сказать, что Мэтью достиг критической точки физического состояния, и поспешно скомандовал: «Приостановите съемки и сделайте получасовой перерыв». Мэтью подошел к месту отдыха и сел на стул. Стилист тут же подошел и помог ему разгрузить тяжелое оружие и кожаные доспехи, сняв тяжелую ношу. Мэтью взял одеяло, переданное Мирой, и накинул его на свое тело, затем подошел гример, следивший за съемками, и осторожно вытер пот со лба. Всего за несколько минут к нему подошли 3 команды людей, от стилиста до визажиста и реквизитора. В конце концов, он тут главный герой. Пока Мэтью хотел, он мог набирать людей из любого отдела команды. Конечно, Мэтью не позволит людям бегать без причины, даже став главным героем, он все такой же сдержанный и скромный, как всегда. По крайней мере, он старается казаться таковым окружающим. Сняв снаряжение и укрывшись одеялом, Мэтью некоторое время сидел, его дыхание постепенно успокаивалось, когда Мира предложила ему чай, который он принял и выпил почти весь одним глотком, быстро восстанавливая утраченные ранее силы. Мэтью выпил чашку чая и откинулся в кресле, собираясь закрыть глаза и продолжить отдых, когда увидел приближающуюся Хелен. Что-то случилось. Он знал, что Хелен не обратилась бы к нему без причины. Хелен посмотрела в другую сторону на Миру, у которой хватило здравого смысла найти случайный предлог, чтобы уйти из этого места. «Я только что говорила со Стивеном». Хелен начала. «Он выразил намерение взять тебя в качестве одного из запасных на роль главного героя в своем будущем фильме». Она наставляла: «Ты должен хорошо постараться». Мэтью поднял глаза на Хелен и спросил: «Тебе не кажется, что сейчас говорить об этом неуместно?» Хелен замерла. «Не слишком ли ты торопишь события?» Мэтью посмотрел на нее, примерно понял нынешнее психическое состояние Хелен и напомнил: «Это не похоже на тебя, Хелен». Услышав это, Хелен тревожно вздрогнула и некоторое время молчала, видимо, обдумывая, что она делала все это время, и прошло целых несколько минут, прежде чем она снова заговорила. «Спасибо». Она искренне поблагодарила. «Спасибо, Мэтью. Я правда слишком тороплюсь, мне немного скружило голову». Хелен приготовилась уходить и, прежде чем уйти, добавила: «Мы поговорим обо всем этом, когда ты закончишь фильм». Глава 157. Когда снова начались съемки и Хелен вернулась, Стивена уже не было. Она знала, что он не будет здесь вечно. В конце концов, у него был запланирован еще один проект с Universal Pictures. Думая о большом фильме, который планировал Стивен, Хелен понимала, что совершила ошибку, поспешив с таким мегапродакшеном, который все еще был на бумаге и не достиг той стадии, когда ее клиент мог бы принять участие, тем более что Мэтью, которого она подталкивала, должен был сейчас полностью сосредоточиться на «Царе Скорпионов». Она тихонько выдохнула, ее мысли вернулись в норму после напоминания Мэтью. Не то чтобы она не могла двигаться дальше, но лучше не беспокоить Мэтью, пока пьеса не будет закончена, и все ее действия будут бессмысленны, если пьеса провалится. К концу утренних съемок Мэтью явно чувствовал себя уставшим. 3 часа непрерывных съемок, почти все экшн-сцены оказались слишком тяжелыми даже для его физических сил. Он обычный человек, несмотря на крепкое здоровье. Хорошо, что не приходится снимать экшн-сцены во второй половине дня. Съемочный график группы очень гуманный и, очевидно, учитывает способность актеров выдерживать нагрузки. В последнее время обычно снимают экшн-сцены утром, а разговорные сцены – во второй половине дня, чтобы избежать перенапряжения актеров. Когда человек чрезмерно устал, ему трудно сосредоточиться умственно, и съемки будут часто идти не так, как надо, что приведет к постоянным ошибкам. Исполнительница главной роли, Келли, также присоединилась к съемкам. Как только она появилась в студии после нанесения макияжа, она привлекла всеобщее внимание и определенно была в центре внимания. В коммерческих развлекательных фильмах с преобладанием мужских персонажей и женские персонажи, особенно главные женские роли, в основном существуют потому, что они красивые вазы. Хотя персонаж Кассандры тесно связан с сюжетом, имеет сцены с главным мужским персонажем и злодеем, и продвигает сюжет вперед, в целом, не говоря уже о Мэтью, даже разнорабочие на съемочной площадке могли видеть, что наибольшее значение существования Кассандры как главной женской роли – это быть вазой в фильме. Первая сцена между Мэтью и Келли, как и у большинства ведущих мужчин и женщин, начинается с противостояния. «Приготовиться!» – голос помощника режиссера крикнул из студии. «Всем отделам приготовиться! Съемки начнутся через 3 минуты!» С криком Мэтью выполнил просьбу режиссера, опустился на ковер за палаткой и молча ждал начала съемок. «Царь скорпионов!» – раздался голос одного из помощников режиссера. «Сцена вторая, акт первый, начинается сейчас!» Как только голос упал, Мэтью привстал и пошатнулся, идя прочь с ковра. Как будто от падения с высоты у него немного закружилась голова, он не мог не тряхнуть головой, еще чуть-чуть и он будто проснется от сна, его глаза, которые до этого были слегка ошарашены, тут же вспыхнули ярким светом, и он тут же достал длинный меч с пояса. В первый раз Мэтью не вытащил его полностью, и из-за приложенной силы чуть не порвал довольно хилый ремень. «Стоп!» – режиссер Чак закричал и остановил съемки. Художник по костюмам немедленно вошел на площадку и помог Мэтью отрегулировать пояс и ножны. Подобные происшествия иногда случаются во время съемок, но регулировка не составила большого труда, и съемки быстро возобновились. На этот раз Мэтью плавно снял с пояса свой длинный меч и настороженно огляделся по сторонам, сразу же заметив служанок возле бассейна, и не смог удержаться, чтобы не оглянуться, когда две служанки с криками паники убежали, и в этот момент совершенно голая Келли внезапно поднялась из воды. Но режиссер Чак снова остановил съемки. Визажист подошел к месту, где находилась Келли, и уложил ее волосы так, чтобы ее длинные локоны естественно спадали по телу, а также намеренно сделал так, чтобы ее соски были закрыты волосами. Келли открыто стояла, позволяя гримеру работать, и режиссер знал, что если он продолжит съемки без незаметной цензуры, Келли определенно не будет соответствовать требованиям фильма, что станет ударом для съемочной группы и самой актрисы, и фильм, скорее всего, станет R-рейтинговым. Через целых 10 минут гример закончил, Мэтью остался на своем месте, не двигаясь, приняв ту же позу, что и раньше, когда началась съемка. Келли подобрал с края бассейна острый короткий меч и встала в стандартную позу, направив клинок прямо в Мэтью. В период подготовки она также прошла специальную подготовку. Мэтью все еще смотрел на нее, но его меч уже был крепко зажат в руке, как будто он мог нанести удар в любой момент. Хотя он не репетировал эту сцену, он мысленно отрепетировал ее и потренировался сам, а поскольку жанр фильма не был слишком строгим, он смог справиться с ней с легкостью. После нескольких фильмов подряд, особенно последних, в которых у него была достаточно большая роль, талант Мэтью был не очень велик, но и не ужасен, и, как и в большинстве фильмов, он несколько улучшился с опытом и практикой на съемочной площадке. Возможно, режиссеры и критики осыпали бы его сомнениями, если бы он снимался в литературном фильме, где основное внимание уделяется актерской игре, но в таком экшн-фильме он чувствовал себя непринужденно. «Ты будешь пытаться меня убить?» Келли направила свой меч на Мэтью. «Или так и собираешься пялиться на меня?» Мэтью не успел ответить, как в деревянную дверь позади него начали ломиться, и он бросился вперед с мечом, прыгнув прямо в бассейн, легко взяв Келли и увлекая ее за собой в воду. Хотя оба они опустились ниже поверхности воды, Мэтью был полностью сосредоточен на съемках и не имел других беспорядочных мыслей, и ему пришлось задержать дыхание, когда он погрузился в воду, иначе ему действительно пришлось бы пить воду из ванны. Первое, что нужно сделать, это опуститься в воду с головой, отпустить Келли и молча сосчитать до 3 секунд, как того хочет режиссер, а затем выйти из воды. Как только 3 секунды прошли, они поднялись. Волосы Келли растрепались от воды, не скрывая ее холмов. Она стояла посреди бассейна, открытая и бесстыдная, как будто давно привыкла к таким сценам. Келли посмотрела вниз и заметила красный след, и не могла не сказать Мэтью: «Ты использовал слишком много силы. Мне жаль», — Мэтью с сожалением сказал. «Возможно, я применила слишком большую силу». Он поднял правую руку, посмотрел на кожаную бутафорскую защиту запястья и сказал: «Защита давила на тебя». В этот момент подошли оба их помощника. Келли взяла одеяло, предложенное помощником, и накинула его на свое тело, чтобы первой выбраться из бассейна. Возможно, потому что пол был скользкий, она чуть не упала, когда переступила через купальную платформу. Мэтью поспешил помочь ей. «Спасибо». Келли крепче завернулась в одеяло. Мэтью также взял одеяло, переданное ему Мирой, и накинул его на свое тело, сказав: «Не стоит благодарности». Оба засмеялись и больше ничего не сказали. Они вместе посмотрели на режиссера, и Чак показал большой палец вверх, сигнализируя, что сцена снята хорошо. «Ну», — Мэтью вытер воду с лица одеялом, — «это вроде как конец наших съемок. Далее должны были сниматься другие сцены, но ни одна из них не принадлежала им, иначе режиссер не позволил бы им снимать эту сцену». В этой сцене внешний вид Мэтью и Келли был испорчен, и на повторное нанесение макияжа ушло бы несколько часов. Теперь осталось только снять макияж и уйти с работы. У Мэтью, исполнителя главной роли, есть отдельная гримерная и специальный гример, и Келли, исполнительница главной роли, не является исключением. Насколько он знает, у Келли гораздо больше опыта, чем у него, ведь она снялась в знаменитом американском сериале «Проблемы роста» в 1985 году, а позже работала с такими звездами, как Микки Рурк, Рассел Кроу, Ральф Файнс и многими другими именитыми звездами. У нее есть определенная слава и способность быть главной героиней. Сняв тяжелый костюм и спокойно усевшись перед зеркалом для грима, Мэтью закрыл глаза и терпеливо ждал, пока гример снимет парик. «Мэтью», — подошла Мира и сказала, — «я положила все твои вещи в рюкзак, телефон находится во 2-м отделении. Утром она сказала Мэтью, что у нее есть кое-какие дела сегодня днем, и Мэтью не стал ее переубеждать, махнул рукой и сказал: «Иди, я тебе позвоню, если что-то появится». Сидя здесь от скуки, Мэтью начал думать, нужно ли ему нанять личного помощника. Если «Царь Скорпионов» будет иметь успех, он сможет сделать себе имя, и ему понадобится кто-то для помощи. Но, конечно, если фильм провалится, то об этом не стоит и думать. Нанять помощника не так уж дорого, и пока он может стать знаменитым, это не проблема. После того, как макияж был снят и визажист ушел, Мэтью переоделся в свою одежду и пошел за рюкзаком, собираясь идти домой с работы, когда в дверь гримерной постучали снаружи. «Входи», — Мэтью сказал. Дверь открылась, явив лицо со слегка нервной улыбкой, и когда он вошел, то увидел, что Мэтью собирает свой рюкзак, и спросил: «Вы готовитесь к выходу?» «Да». Мэтью бросил взгляд на Дафф и прямо спросил: «Что-то нужно?» Дафф улыбнулся и почесал голову. «Да, кое-что». Он сделал шаг ближе, понизил голос и сказал: «Есть минутка, нужно поговорить наедине». Глава 158. В труппе было несколько актеров, принадлежавших к агентству «Ангел», и Мэтью хорошо знал об этом, и мужчина перед ним, Дафф, был одним из них. Мэтью бросил взгляд на Дафф и подошел, чтобы закрыть дверь гримерки. «Что-то случилось?» «Ага». У Даффа было загадочное выражение лица, а его голос был очень низким. «Я слышал, как кое-кто сегодня на съемочной площадке строил против вас интриги». Мэтью поднял бровь. Он был исполнителем главной мужской роли и самым первым утвержденным актером в актерском составе, а также был оценен 2 продюсерами, Шоном и Стивеном, и из всех актеров, включая исполнительницу главной женской роли Келли, никто не имел тут большего веса, чем он. Кто будет пытаться сделать ему что-то? Честно говоря, он не очень доверяет этому Даффу, хотя они оба из одного агентства. Быть слепо доверчивым в грязном и лицемерном Голливуде – определенно не лучшие качества. Это правда. Дафф выглядел так, будто рассказывает чей-то страшный секрет. Сегодня днем Стивен Брандт, актер, также из агентства «Ангелов», обсудил с другим актером агентства «Ангелов», Кларком, что он может сделать, чтобы подставить вас. Двух мужчин, о которых говорил Дафф, Мэтью знал, особенно Стивена Бранда, мужчину худощавого, но крепкого на вид. Мэтью ничего не сказал, просто смотрел на Даффа и ждал, когда тот продолжит. «Вот в чем дело», — Дафф продолжал. «Они найдут возможность пригласить вас выпить в Черную Мамбу, а потом попробуют подсадить вас на...» Он не сказал остальную часть предложения, но смысл был достаточно ясен. «Подсадит меня на наркотики, или незаметно добавит эту дрянь мне в еду и напитки». Мэтью не мог удержаться от ворчания, он бы и сам на это не купился, а уж про наркотики и говорить не приходится. Он жил в обществе, которое жестко относилось к любым наркотикам, и знал, насколько они вредны, но все же он немного сомневался. Даже так, они бы не стали главными актерами в шоу. Неужели эти два парня настолько глупы, чтобы думать, что если он свяжется с наркотиками, то они смогут подняться на вершину в качестве главных героев? Внезапно Мэтью кое-что понял. «Как по команде», — Дафф сказал, — «они думают, что вы мешаете им, поэтому они не могут двигаться дальше». Он заколебался и добавил, «они считают, что ресурсы агентства слишком сильно наклонены в вашу пользу, что вы едите мясо, а они не могут даже обглодать кости». Он бросил взгляд на Мэтью. «Стивен, в частности, идет по схожему с вами маршруту, он актер боевиков, и считает, что с вами на пути у него нет шансов продвинуться вперед». Мэтью кивнул, его голова быстро соображала. Он спросил, «ты часто бывал с ними обоими?» Дафф понял смысл этого заявления и сразу же сказал, «вы, человек, которого компания ценит больше всего, у меня нет с вами конфликта, и не будет». Хотя он и сказал кое-что в присутствии этих двух, ему никогда не приходило в голову действительно что-то предпринять. Мэтью не был даже в одной лиге с ними, и если бы что-то действительно было сделано, с характером той немного стервозной женщины, Хелен, стали бы они ключевым клиентом компании. Стивен и Кларк, два парня, которые безумно хотят стать знаменитыми, и он это ясно видит. С одной стороны, Мэтью Харнер – весьма вероятная будущая звезда, а с другой – два маленьких актера, которые почти так же хороши, как и он. Кого же выбрать? Нужно ли вообще об этом думать? У тебя нет конфликта интересов со мной? Мэтью наклонил голову и лукаво посмотрел на Даффа. Да, нет. Дафф поднял руку, щелкнул себя по лицу и сказал. Посмотрите на меня, разве я мог бы пойти по вашему пути? Я прекрасно понимаю, что даже если мне посчастливится стать звездой комедии, а это совершенно иной путь, чем ваш, между нами не будет конкуренции из-за ограниченных ресурсов, Ангел. Мэтью встал, переложил свой рюкзак и спросил, «давай, что ты хочешь от меня?» В каком-то смысле слова Даффа действительно имели смысл. С его приятной внешностью и худощавым телосложением он не подходит для ролей в боевиках. «Если вы можете найти роль, которая подходит для меня», — улыбнулся Дафф не без вкрадчивости. «Я буду доволен, если вы поможете порекомендовать меня». Мэтью покачал головой, но не дал положительного ответа, вместо этого сказав, «следи за теми двумя». Дафф понял, что имел в виду Мэтью, и тут же сказал, «не волнуйтесь, я за ними присмотрю». Мэтью открыл дверь гримерной. «Мне пора домой». Дафф понял намек и вышел из раздевалки первым, а Мэтью – следом. Он сел в свой новый автомобиль BMW, съемочная группа начала съемки в последние несколько дней, и перед студией собралось много прессы. Мэтью был одной из главных целей толпы журналистов, и студия Warner дала им небольшую привилегию, позволив им въехать на своих машинах на территорию студии, но припарковаться возле ворот. Он подумал о том, что только что произошло, и позвонил Хелен, которая, как обычно, не была слишком обеспокоена, но сказала, что попросит кого-нибудь присмотреть за ними. Мэтью ничего не сказал, будучи в бизнесе более 2 лет. Он, естественно, мог понять некоторые вещи, не говоря уже о том, что в небольших агентствах, таких как Ангел Агенцы, даже в ведущих агентствах развлечений, таких как ЦАЮТА, внутренние ресурсы относительно ограничены, одни люди получают больше, другие меньше, и кто не хочет быть тем, кто получает больше ресурсов и светит ярче всех. На данном этапе Мэтью не намерен слишком много делать Стивену и Кларку, достаточно найти возможность предупредить их. В случае успеха он будет актером, который получит наибольшую прибыль. В случае неудачи он будет тем, кто больше всех пострадает. По его расчетам, если фильм провалится, Хелен вряд ли будет ценить его так же высоко, как сейчас, а без того, чтобы Стивен и Кларк могли что-то сделать, его так называемый блокиратор падет без звука. Теперь, когда «Царь Скорпионов» начал сниматься, если он испортит отношения со Стивеном и Кларком, двумя важными актерами второго плана, это только вызовет ненужные повороты в работе над фильмом и может иметь неожиданные негативные последствия, поэтому нет смысла идти на такой риск. Лучше, чтобы кто-то присматривал за этими двумя парнями. Что касается Дафа, он не стал бы доверять такому человеку. Лучше было подождать, пока фильм будет закончен и выпущен. Если фильм будет иметь успех, у него также будет капитал, чтобы заставить Хелен выгнать тех двух парней, и это не составит труда. Заведя машину, Мэтью выехал из Warner Studios, не обращая внимания на собравшихся вокруг него репортеров, и выехал прямо на дорогу. Это была самая расслабленная ситуация за всю его карьеру, и как исполнитель главной роли, он не думал, что кто-то будет искать неприятностей. К сожалению, в этом кругу конкуренция присутствует повсюду. Как говорится, если вы хотите, чтобы на вас не наступали, вам придется наступать на других, чтобы подняться наверх. В течение следующих нескольких дней на студии Warner Studios продолжались съемки. Те двое все же пригласил его в бар выпить, сказав, что там будут многие актеры из съемочной группы, но он отказался. В остальном Мэтью не обнаружил ничего необычного, и его энергия по-прежнему была сосредоточена на его роли. Он хорошо подготовился перед этим фильмом, и некоторые тренировки, которые он проводил в других фильмах, в которых он снимался, можно было частично применить к съемкам «Царя Скорпионов». Он был в очень хорошей форме, особенно для экшн-сцен, и даже некоторые сложные экшн-сцены часто повторялись по 2-3 раза, прежде чем он их проходил. Хорошая форма сохранялась очень долго и позволила провести съемки исключительно хорошо. «Мэтью, действуй так, как тебе сказали». Внутри студии экшн-сцена была готова к началу съемок. Тим Мэтсон стоял перед Мэтью, чтобы дать последние указания. «Так же, как ты показывал раньше, покажи силу и скорость одновременно. Нужно двигаться и максимально использовать свой проворный темп и великолепную ловкость, чтобы в быстром движении нанести врагу максимальное количество убийств. Но будь гибкими и меняйся в зависимости от ситуации». «Я понимаю». Сцена была отрепетирована несколько раз на тренировках, и Мэтью был настолько уверен в себе, что проверил оборудование, которое на нем было, чтобы избежать повторения первого дубля, а затем сказал: «Меня все устраивает». Тим покинул съемочную площадку и подал большой палец вверх в сторону режиссера Чака, и съемки немедленно начались. Студия была оборудована так, чтобы выглядеть как пещера, жуткая и холодная, и пара солдат вошла в нее, чтобы выследить героя Мэтью Митайса. В этой сцене Мэтью показан лишь в нескольких эпизодах, а остальное время он проводит в быстром движении, используя все преимущества местности и скорости, чтобы подкрасться и уничтожить одного противника за другим. В отличие от прошлых, это была длинная сцена, но, как всегда, Мэтью был в своей обычной превосходной форме, и режиссеру Чаку потребовался всего один дубль, чтобы объявить ее законченной. Утро было потрачено на съемки экшн-сцен, а после обеда, по аналогии с предыдущим планом, съемочная группа вернулась к съемкам гражданских сцен и переместилась в установленную палатку. Исполнительница главной роли, Келли, также была в студии, чтобы продолжить съемки вместе с Мэтью. Эта сцена, снятая с Мэтью в главной мужской роли и женщиной в постели, является неотъемлемой частью голливудских коммерческих развлекательных фильмов, иначе какой смысл иметь красивых мужчину и женщину в главной роли? Поскольку для выхода фильма в прокат требовался рейтинг PG-13, сцены, которые появлялись на большом экране, не должны были быть слишком горячими, но съемочная группа снимала эти сцены в большом масштабе и довольно подробно, поскольку им нужно было обеспечить рынок ДВД и видео за пределами проката. Глава 159. Снято. За криком Чака на съемочной площадке последовал его крик: «Давайте играть натурально, Мэтью, пусть все будет естественно». «Хорошо». Мэтью подпер себя овчинным одеялом, которое было натянуто лишь наполовину, и Келли села рядом с ним, прошептав: «Ты слишком напряжен». Это был четвертый дубль, и Мэтью немного смутился, сказав: «Извини, я впервые снимаюсь в такой сцене». Снимать такие 18+ сцены нелегко. Режиссер Чак махнул рукой и сказал: «Пересъемка через 15 минут». Два костюмера подошли и помогли Мэтью и Келли надеть одежду, которую они только что сорвали с себя во время съемок, которую было просто сорвать и довольно утомительно надевать, особенно костюмы на Келли, которые хоть и выглядели как несколько тряпок, но непрофессионалам было трудно их надеть. Мэтью заметил, что Келли смотрит на него, и поспешно сказал: «Извини, Келли». По его представлениям, в таких сценах в любом случае страдала актриса. В конце концов, каждый новый дубль означал, что ему придется снова сорвать одежду с Келли, не говоря уже о других интимных моментах между ними. Но Келли, которая работает в шоу-бизнесе уже более 10 лет, не слишком заботится о таких вещах. «Ты слишком нервничаешь». Она улыбнулась Мэтью в ответ. «Расслабься, мы же не делаем это по-настоящему». Мэтью кивнул и быстро сделал несколько глубоких вдохов. Келли была женщиной, которой все равно, так чего же он нервничал. Во время съемок самых напряженных сцен на нем была как минимум пара обтягивающих трусов боксеров, а на Келли не было никакой другой ткани, кроме уж слишком тонких трусов, и она также не просила освободить площадку для съемок. Не говоря уже о съемках, прямо сейчас Келли стояла посреди съемочной площадки в нижнем белье, позволяя костюмеру одевать ее, и, похоже, совсем не возражала против демонстрации своего великолепного тела всем. Конечно, у Келли действительно красивое тело. Съемка началась быстро, вероятно, потому что его разум был расслаблен, и на этот раз все прошло хорошо. После страстного поцелуя с Келли, Мэтью удалось подмять Келли под себя. «Хорошо», — сказал Чак, в значительной степени удовлетворенный. «На сегодня все». Мэтью поднялся с Келли, которая укрылась одеялом, принесенным ее помощником, и ее взгляд внезапно переместился на выпуклые боксеры Мэтью. Во время съемок они неизбежно физически прикасались друг к другу. После съемок этой части Мэтью испытал полное облегчение. Изначально казалось, что подобная сцена была желанной для всех мужчин, но все было совсем не такими, какими казались. В этой сцене нет ничего захватывающего. С камерами на съемочной площадке, большой съемочной группой, актерами, которые только что стали партнерами по съемкам, выступающими вместе, и режиссером, оценивающим каждую ласку и поцелуи, Мэтью теперь может оценить, что съемки такого рода сцен, полная противоположность горячим и сексуальным, это довольно неловкий и напряженный опыт. Конечно, зрители с удовольствием наблюдают за этим, особенно мужчины любят ставить себя на его место. Некоторые зрители-мужчины, например, во время просмотра могут представить себя Мэтью, который занимается сексом с Келли. На самом деле, в сценарии Стивена есть конкретные описания этой сцены, и, возможно, потому что он режиссер по профессии, он время от времени пишет сценарий с чем-то вроде руководства по съемкам или чего-то подобного. Но Чак не совсем им следует, например, только что снятая сцена страсти, которая больше исходит от его дизайна на съемочной площадке. Мэтью знал, что Стивен наблюдает за происходящим с периферии съемочной площадки, но тот факт, что съемки не были прерваны, доказывал, что Стивена это не слишком беспокоит. Подумав, он понял, что существует разница между записанной сценой страсти и исполненной сценой страсти. Сценарист может дать подробные инструкции для исполнения, но когда наступит день настоящей сцены страсти, произойдет множество изменений, потому что такая сцена слишком деликатна и неуправляема для актера. Однако Мэтью не был в восторге от съемок, а это совсем другое дело, чем быть с Бритни. Поскольку через несколько минут основной состав должен был снимать постеры для предварительной рекламы, съемки на сегодня закончились, Мэтью направился в гримерную, а Келли последовала за ним. Они шли и разговаривали о сцене, которую снимали сегодня. «Как тебе удалось расслабиться?» Мэтью был очень любознательным. «В будущем у него будет еще много подобных сцен, он уверен. Я из тех людей, которые не стесняются». Келли легко ответила. «Быть голой перед камерой не страшно, поэтому для меня это никогда не проблема». Она вдруг рассмеялась. «Проблема в команде. Такие сцены, это даже весело, мне все равно, мы оба хорошо контролировали похоть, но те люди не были такими. Мэтью, ты видел, как они смотрели на меня, выглядели как волки, знаешь, не очень приятно, когда на тебя смотрят такими глазами, они словно сексуально озабоченные насильники». Мэтью рассмеялся, ничего не сказав. Келли действительно была сильной актрисой внутри. Они свернули в коридор, где находились гримерки, как раз когда к ним подошли пресс-атташе Шоу и Шон Даниэлс, они обменялись приветствиями, и Мэтью и Келли отправились в свои гримерки. Пресс-атташе оглянулся и спросил: «Мэтью и Келли, кажется, в хороших отношениях, чувствуется, что они хорошо знакомы». Шон продолжил: «Мэтью хорошо ладит с людьми, Мне вдруг пришла в голову идея. Пресс-атташе вслед за Шоном сказал: «Нашему производству не хватает тяжеловесных новостей, когда речь идет о рекламе, особенно на самом важном этапе рекламы перед показом в следующем году, и мы пока не нашли подходящего материала». Шон, продюсер со стажем, сразу понял, что он имел в виду, и сказал: «По таким вопросам нужно советоваться с актерами. Вот что, я сообщу обоим их агентам и проведу переговоры». Пресс-атташе сначала кивнул, а потом добавил: «Шон, сделай это побыстрее». Шон кивнул, подумал и сказал: «Руку Мэтью также можно использовать в качестве рекламной точки, особенно для рекламы в интернете». Он приказал пресс-атташе: «Не забудь сказать фотографу, чтобы он сделал несколько крупных планов именно руки Мэтью и разместил их на официальном сайте Царя Скорпионов». Пресс-атташе был озадачен. «Рука Мэтью? Зачем?» Шон не сказал прямо. «Поймешь, когда увидишь». Вернувшись в гримерную, Мэтью поправил грим, переоделся в новые кожаные доспехи и оружие и снова оказался в студии, ведомой съемочной группой в специально подготовленную ранее фотокомнату с зеленым экраном, чтобы позировать для предварительных снимков по указанию фотографа. Как и он, постерные снимки главных актеров были сделаны по отдельности, а затем скомпонованы с помощью методов постпродакшна. Мэтью полностью сотрудничал с фотографом, позируя в любых позах, которые ему приказывал фотограф, который был фотографом съемочной группы и знал, какой стиль фотосессии ему подходит. Хотя он не видел снимков, сделанных фотографом, Мэтью догадался по различным позам, в которых они были сделаны, что это будет набор фотографий, демонстрирующих жесткость и мужественность. Однако он не ожидал, что к концу получасовой съемки фотограф захочет сделать снимки обеих рук, и пресс-атташе производства подошел к нему, чтобы объяснить, что он собирается использовать его руки в рекламном трюке. Мэтью пошел на сотрудничество и позволил фотографу сделать крупные планы обеих рук, поскольку использование его для рекламы в любом случае пойдет на пользу его личной славе. Он вышел со съемок как раз вовремя, чтобы увидеть Даффи, Кларка и Стивена, которые также сыграли роли в фильме, и подойти, чтобы сделать рекламные снимки. Мэтью обратил особое внимание на Кларка и Стивена, не зная, было ли это предубеждением или нет. Он чувствовал, что эти двое смотрят на него в плохом свете, но он не стал задерживаться и просто сделал вид, что не заметил их. Он вернулся в гримерную, снял грим, переоделся обратно в свою одежду и покинул Warner Studios. Поскольку он не хотел возвращаться и готовить, Мэтью поехал по Бербанку и перед возвращением домой нашел ресторан. Придя домой, он сначала позвонил Бритни, которая уехала в Ирвайн снимать клип на другую песню и была очень занята, потом поговорил по телефону с Хелен на подготовке съемочной группы к промоушену, пошел в душ, а когда вышел, вспомнил о фотографиях двух рук крупным планом, которые он сделал раньше, и специально включил компьютер и зашел на официальный сайт Царя Скорпионов, чтобы посмотреть. На этот официальный сайт есть ссылки на различных сайтах, таких как Yahoo Entertainment, а личный блог Мэтью также связан с официальным сайтом. Недавний всплеск посещений его блога напрямую связан с продвижением официального сайта Царя Скорпионов. На главной странице официального сайта Мэтью обнаружил только что опубликованную новость с привлекающим внимание заголовком «Самый сильный человек в Царе Скорпионов». Он кликнул на страницу новостей, и первое, что он увидел, был крупный план его мускулистого и подтянутого тела. Далее представлены два крупных плана его ладоней, которые были сняты в высоком разрешении и являются особенно грубыми и мозолистыми. Этим двум рукам также посвящен текст под изображением. Руки Мэтью Хорнера покрыты мозолями, результат его безумной тренировки в спортзале и во время тренировок на съемочной площадке. Он самый сильный человек в составе, которого я знаю. Увидев эту статью, Мэтью пришел в хорошее настроение, и на следующий день ее перепечатали несколько других газет. В то утро, когда съемки закончились и настало время обеда, Мэтью позвонила Хелен и сказала, что его попросили не уходить в конце вечера и что съемочная группа хочет собраться вместе, чтобы обсудить что-то насчет рекламы. Глава 160. Последняя сцена дня, снятая с Мэтью и Даффом, была отснята еще с несколькими дублями, и к тому времени, когда она была закончена, было уже поздно. Когда он закончил снимать грим и пришел в офис пресс-атташе, он обнаружил, что все ждут его. В офисе были не только пресс-атташе и Хелен, там был и продюсер Шон, который отвечал за все большие и маленькие дела на съемочной площадке. Мэтью поприветствовал их всех и сел на диван рядом с Хелен. «Все здесь». Пресс-атташе взглянул на Шона. «Начнем». Шон ничего не сказал, только кивнул. Затем пресс-атташе сказал: «Я попросил вас прийти сюда сегодня, потому что у съемочной группы есть рекламный план». Он посмотрел сначала на Мэтью, а затем на Келли. «Мне нужно спросить ваше мнение». Услышав его слова, Мэтью не смог удержаться от любопытства. Съемочная группа составила рекламный план, актеры сотрудничали с ней, ни он, ни Келли не были звездами с большим именем, когда же с ними нужно было советоваться. Он взглянул в сторону Келли, которая тоже была немного озадачена, как и ее агент. Пресс-атташе быстро объяснил: «Если возможно, мы хотели бы попросить Мэтью и Келли сообщить новость о своем романе во время предпремьерного промоушена. Конечно, вам двоим достаточно сыграть пару перед публикой и СМИ, чтобы создать информационные поводы для фильма». Мэтью сразу понял, что это было сделано только для того, чтобы они притворились парой и привлекли к себе внимание. Он не был против такой тактики, продвижение фильма уже было полно трюков, и многое было фальшивкой, как, например, последняя пресс-конференция с Шоном Даниелом, Стивеном Саммерсом и Чаком Расселом, которая была ложью. Но отсутствие отвращения не означает, что он согласится. «Могу я сказать?» Мэтью вмешался, воспользовавшись паузой пресс-атташе. Хелен перевела глаза на Мэтью, не пытаясь его остановить. Она знала, что он собирается сказать. Такие вещи должны были быть основаны на добровольности, и никто не будет принуждать их, если они не согласны. Пресс-атташе посмотрел в сторону Мэтью. «Да». Мэтью не стал ходить вокруг да около и сразу сказал: «Извини, я не могу этого сделать, у меня есть девушка, и я не хочу, чтобы возникли недоразумения». Бритни думал о вещах так, что иногда он не мог даже помыслить, и лучше было не пробовать. «У тебя есть девушка?» Пресс-атташе был немного удивлен. Это был не первый раз, когда он работал с Мэтью. Он был на съемках фильма «Мумия возвращается» в качестве пресс-атташе и никогда не слышал, что у Мэтью есть девушка. Мэтью взглянул на Хелен рядом с ним. «Мы вместе уже больше года, Хелен это знает». Хелен увидела, что Мэтью не хочет упоминать имя Бритни, и легкомысленно сказала: «Это правда». Пресс-атташе развел руками и больше ничего не сказал. Он предполагал, что обе стороны были одиноки, и именно поэтому у них возникла эта идея. Теперь не было смысла говорить больше, если одна сторона не согласна. Сторона Келли быстро извинилась и ушла, а Мэтью перекинулся еще парой слов с Шоном. Хелен, с другой стороны, разговаривала с пресс-атташе, важная должность в актерском составе, и для личного продвижения Мэтью было бы хорошо, если бы обе стороны хорошо работали вместе. Затем пресс-атташе отвел Мэтью и Хелен в большой офис по соседству, чтобы забрать отснятый вчера материал, чтобы Мэтью мог загрузить его в свой личный блог, и если он сможет использовать рекламные каналы агентства «Ангел», тем лучше. Взяв USB-накопитель, Мэтью увидел шаблон плаката, который команда разрабатывала для предварительного промо. Не то чтобы он хотел его увидеть, это был не конфиденциальный проект, плакат висел на видном месте на стене прямо напротив двери офиса. Это был явно постер к фильму, а не постер отдельных персонажей, и хотя названия и имена актеров еще не были добавлены на постер, изображения главных актеров уже были скомпонованы. Мэтью специально посмотрел, и он, исполнитель главной роли, был в центре плаката, рядом с ним была Келли, а затем по обе стороны были другие актеры, такие как Кларк, Даффи и Стивен. С этим плакатом что-то не так. Хелен слегка нахмурилась. Мэтью и без ее слов заметил, что он, абсолютный главный герой, не выделяется среди остальных, несмотря на то, что находится в центре плаката. Но ни один из них не открыл рта. Это было неподходящее место, не говоря уже о том, что плакат еще не был дописан, а сам Мэтью все еще присутствовал, что не лучшим образом скажется на его отношениях с командой в случае ссоры. Двое не задержались и вскоре ушли. Было уже поздно, поэтому Мэтью и Хелен быстро покинули офисную зону съемочной группы и нашли четырехколесный электромобиль, на котором Мэтью подъехал к входу в студию. «Если окончательный вариант плаката все еще будет таким, как этот», — сказал Мэтью прямо Хелен, — «ты можешь что-то сделать?» Хелен не стала отнекиваться. «Могу». Мэтью свернул, и электромобиль въехал на проезжую часть, которая вела прямо ко входу в студию. Через минуту перед студией остановился электромобиль, и первая из него вышла Хелен. Она сказала Мэтью: «Если плакаты, которые нарисовала команда, действительно такие, я займусь ими. В актерском контракте Мэтью был пункт, который давал его стороне право предлагать такие вещи, как постеры и кадры с участием исполнителя главной мужской роли. Отлично. Мэтью спрыгнул с электрокара и сказал Хелен. Пока, Хелен. Приятных снов. Хелен молча вышла из студии. Мэтью поехал домой и загрузил фотографии, которые он получил сегодня, в верхнюю часть своего блога. Теперь его блог имел четырехзначную аудиторию, и даже газеты перепечатывали на нем фотографии и записи. Но он не мог просто выложить снимки и фотографии актеров и съемочной группы со съемок. Ему нужно было получить разрешение от пресс-атташе, прежде чем выкладывать их. В течение следующих нескольких дней Мэтью, как и прежде, участвовал в съемках. Когда сцены, снятые в студии, были закончены, а экспозиция студии Warner нуждалась в согласовании времени, съемочная группа покинула Лос-Анджелес и отправилась в пустыню Невады, чтобы приступить к съемкам локальных сцен. В своей первой сцене в Неваде Мэтью должен был быть заживо похоронен съемочной группой. Съемочная группа вырыла в песке две большие ямы и закопала в них специальные ящики, в которых Мэтью и другой актер, Даффи, стояли в ящиках, накрытых крышкой, чтобы были видны только их головы, и рассыпали песок по крышке, чтобы создать иллюзию, что они похоронены заживо. Это самый простой способ, но актерам приходится терпеть изнуряющую жару. Есть более спокойный способ съемок, прямо на зеленом экране, но это стоит дороже, и съемочная группа, очевидно, хочет экономить. Опасности все равно не было, и, учитывая все меры предосторожности, Мэтью следовал плану, чтобы завершить свои сцены. Вскоре начались съемки. Яркое солнце светило над головой, на лице Мэтью вскоре выступил пот, солнце было палящим в пустыне. Он посмотрел перед собой, там лежал скелет, очень реалистично сделанный, с тем, что выглядело как гниющая плоть. Потрясающе, не правда ли? Голос раздался рядом с ним, Мэтью повернул голову, чтобы увидеть, что у Даффа, как и у него, только одна голова показывается из земли, и тот вымученно улыбнулся. Они используют дым, чтобы выкурить огненных муравьев из их гнезд, чтобы они бегали по нашей голове. Соответствующее напряжение появилось на лице Мэтью, когда он посмотрел на Даффа, а затем на сваленное в кучу муравьиное гнездо и начал бороться. «Ха-ха-ха!» Внезапно Дафф засмеялся. «Думаешь, это смешно?» Он спросил у парня рядом с ним, который засмеялся. Дафф выглядел расслабленным. «Вообще-то да, потому что я сбегу, а ты тут будешь ждать страшную смерть». Съемки прошли гладко, за одно утро команда сняла все сцены, где Мэтью и Дафф спасаются от погребения заживо, а что касается несуществующих огненных муравьев, им придется прибегнуть к помощи спецэффектов, чтобы добавить их в постпродакшн.